Торопясь на работу, Ермаков почувствовал облегчение. «Может быть, я и в самом деле преувеличил. Черт его знает, этого бородача. Бывает же сходство». И он вспомнил лицо полковника, его чуть ироническую улыбку. Во дворе управления уже стоял доверху нагруженный, готовый к отъезду ЗИС. Распоряжение приготовить машину в Харог было отдано Завгару еще с вечера, в конце дня. И сейчас, едва Ермаков подошел к шоферу, молодому таджику, как тот широко заулыбался. «Приятного утра, товарищ начальник!» — поздоровался шофер. «Опять вместе ехать будем?» «Сам попросился. Говорю, меня пошлите в Харог. Я повезу Ермакова». «Зарядился, груз взял, все в порядке. Когда ехать будем?» «Сейчас, Мадалиев. Вот только оформлю командировку». Минут через 20 за ворота управления выехала машина и помчалась по главной улице в сторону центрального моста через Акбуру. За мостом потянулись узенькие, кривые улочки старого города, поднимаясь все выше и выше к его окраине.